Ангелина. Внедорожник Бесова сорвался с места. Я глубоко вздохнула, пытаясь обуздать разбушевавшийся пульс в висках. Вдох, выдох. Выдохнуть и снова вдохнуть. Это всего лишь призрак прошлого. Остаточное явление несостоявшегося счастья. В тесных джинсах и черной футболке он выглядел все так же неотразимо. Только в глазах застыло какое-то новое колючее выражение. В глубине души я до сих пор испытывала стыд. То, что мы творили на берегу Черного моря, не укладывалось в голове. Рядом с ним у меня срывало чеку, а мозги плыли, как маргарин. Вдруг вспомнила нашу встречу с Олей на премьере фильма «Принцесса и нищий». После показа мы целый вечер напивались в баре. Подруга была единственной, кому я осмелилась рассказать про тот памятный снимок-сюрприз. Оля предположила, что Борис мог не отдать письмо, и поэтому Эдик побежал зализывать раны к бывшей. Так или иначе, свадьба Бесова состоялась вскоре после моей. Феликс очень сожалел, что тренер не отпустил его на торжество лучшего друга. Брат не знал про наш маленький курортный секрет. Зачем? Эдик ничего не обещал. Глупо верить признаниям, сказанным в момент страсти. Насколько я знала, Эд женился и прекрасно устроился в Краснодарском крае, поэтому испытала настоящий шок, увидев его на дороге. Руки до сих пор дрожали. Мне потребовалось еще несколько минут, чтобы успокоиться и медленно двинуться вперед. К счастью, до нашего поселка оставалось всего ничего. Я свернула на безлюдную объездную трассу, которой часто пользовалась, скрываясь от папарацци. Уже окончательно стемнело. Перевела взгляд в зеркало заднего вида и ахнула. Эд ехал следом. «Какого черта? Что ему надо?» Машинально прибавила газ, жмурясь от фантомных образов в голове. Я снова посмотрела в зеркало. Автомобиль Бесова поравнялся с моим, а затем резко ушел вперед. Мы ехали ноздря в ноздрю. Чтобы избежать столкновения, пришлось даже сбавить скорость. Машина подпрыгнула на кочке. Начиналась убитая проселочная дорога, и я вынуждена была затормозить. Водительская дверца с шумом отворилась. Растерянно повернула голову, врезаясь взглядом в осатанелые янтарные глаза. «Ты все-таки выпьешь со мной кофе!» Одним рывком он вытянул меня из салона. «Эд, у тебя крыша поехала? Что тебе надо?» «В машину, быстро!» «Что?» «В тачку села, проведу тебе экскурсию по своим грехам!» Мрачно рассмеялся, уничтожая темными глазами. «Эд, ты...» Но мужчина не дал договорить. Он подхватил меня под локоть и потащил к своему внедорожнику. «Отпусти, урод конченый! Ты не сделаешь этого, урод!» Бес распахнул заднюю дверцу авто, заталкивая внутрь. «Отвали!» Орала, сопротивляясь изо всех сил, но грубиян повалил меня на спину, заглушая крики ладонью. Эд нависал, словно одичавший медведь, алчным взглядом, изучая мое тело. Взвизгнула, когда другая его рука пробралась в трусы. Половые губки раскрылись под его пальцами. «Эд!» — заморгала, вдруг ощутив его глубоко внутри. «Боже правый!» Он тут же достал пальцы и принялся облизывать, пристально глядя в глаза, а затем заменил ладонью моего рта своими теплыми губами. Бессовестный язык скользнул внутрь, а его пальцы снова пробрались под подол. Мужчина развел мои ягодицы. Большой теплый бугор упирался между ног. «Ша!» — сдавленно захрипела. «Безумец! Больной!» Завопила и залепила уроду звонкую пощечину. «Отпусти!» «Не существует силы, способной оттащить меня!» Недобро разулыбался нахал, сглаживая место удара другой моей ладонью, а затем поднес ее к губам, втягивая мизинчик в рот. «Ах!» Протянула, когда он принялся его посасывать. Пульс подпрыгнул. В клитор ударила волна желания. Я заметалась под ним, задыхаясь от навязчивого желания кончить. «Вперед, назад! Глубже, быстрее!» Эд поочередно сосал мои пальцы, все это время осатанело, заглядывая в глаза. Мы убивали друг друга. Медленно, обстоятельно. Так по-сумасшедшему чувствовали. Страсть гремела громом, заглушая слезы разума. Он раздвигал складки, проникая в меня пальцами, и тут же вынимал обратно. Похабно брал на заднем сиденье своего внедорожника. Встретились не для счастья, на погибель. Больные отношения, стирающие сердца в пыль. Раз за разом, до новой схватки. Я застонала, упиваясь его властью над моим телом, шире разводя ноги для дьявольских ласк. Эд приподнялся, молниеносно расстегивая джинсы. Спустя мгновение он отправил их вместе с боксерами на пол, а затем задрал подол моего платья. «Бля!» — разорвал стринги, тяжело дыша. «Хочу поцеловать тебя глубоко!» Ухмыльнулся в то же мгновение, погружая в меня свой сладкий язык. Эд согнул мои ноги в коленях, широко раздвигая их. «Ах!» Теплая головка толкнулась между хорошо смазанных губ. Отвыкла от него, в первую секунду задохнувшись от ощущений. Удовольствие струилось по кончикам пальцев, согревая изнутри. Я закрыла глаза, обвивая крепкую шею руками. Моя неземная благодать. Эдик покинул меня, но тут же снова вошел до конца. Его движения стали бешеными. «Господи, прекрати!» — судорожно умоляла, дрожа всем телом. «Нас могут заметить, а если...» «Вот ведь повезет кому-то заснять, как известную актрису трахают посреди дороги». «Ненавижу!» — оттянула зубами его нижнюю губу. Впился пальцами в мои бедра. «Еще!» — лихорадочно облизывала его губы. Я истекала, проклиная себя за беспощадную тягу. «Еще, Эдик, пожалуйста!» — умоляла, чуть отстраняясь, чтобы заглянуть в восхитительные янтарные глаза. В них стояли слезы. И что-то еще сложное, больное, недосказанное, понятное только нам двоим. «Он изменил тебе», — язвительно напомнил внутренний голос. «Плевать», — иступленно пробормотала, плотнее обхватывая его внушительные мышцы. «Я хочу трахать тебя всю ночь, даже во сне. Давай сбежим куда-нибудь». Прикусила нижнюю губу мужчины, ощущая, как влажные волосы у него на груди цепляют заостренные вершинки сосков. «По своей воле? Никогда!» Презрительно выплюнула, извиваясь под ним. Низ живота свело от колючих вибраций. Каменный член мучил узенькую дырочку, заставляя скулить еще громче. «Тогда я не буду спрашивать. Идет?» Эдик мрачно улыбнулся, принимая слезать мое лицо. Горячая эрекция дразнила особую точку внутри. Любовник растягивал узенькое влажное отверстие до краев, заполняя меня собой. Машина наполнилась сладостными влажными звуками и солоноватым запахом его пота. Хлюп, хлюп, хлюп. Мы оба дрожали. По венам разлился экстаз, граничащий с помешательством. Я впала в агонию от его поцелуев, рисуя ногтями узоры на крепкой заднице. Секунда, и поясницу прошиб пот. Взвизгнула, увлажняясь еще сильнее, вдруг ощутив большой палец у себя во рту. «Соси!» — недобро скомандовал любовник. Принялась послушно исполнять приказ, пока все вращалось от нахлынувшего оргазма. Эд тяжело дышал, не прекращая неистовые толчки. Вдруг он резко приподнялся, подкидывая меня. Горячая липкая струя ударила прямо в живот. Я лежала тихо, не двигаясь, перекатывая загрубевшую подушечку между губами. Бес принялся протирать мою перепачкавшуюся кожу влажной салфеткой. Бедра все еще потягивало от только что пережитого удовольствия. Чувствительные губки припухли. «А теперь выпьешь со мной кофе?» Мужчина обезоруживающе улыбнулся, и у меня внутри все перевернулось. «Эд, ты...» «Когда мы увидимся?» Мужчина многозначительно заглянул в глаза. «Никогда!» Краска гнева и стыда залила лицо. Я бросила негодующий взгляд на клочок кружевной ткани, в которой превратились мои трусы от Victoria's Secret, не в состоянии сдержать озабоченный вдох. «Лина, нам нужно многое обсудить!» Эд сжал мою руку. «Да, например, наших супругов. Отличная тема для разговора, не находишь?» «Я хочу объясниться, снять груз с души. Неужели ты не можешь выкроить хотя бы полчаса?» Спросил он сурово. «Нет!» Меня затрясло. «Но ты ведь тоже это чувствуешь. Не можешь не чувствовать. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Что с тебя взять, если ты хорош в этом деле? На разговоры не годишься». Эдик насупился. Он стал темнее тучи. Онемевшими пальцами расправила подол, стремительно покидая салон внедорожника. Мне всегда казалось, такие здоровые машины приобретают мужики с крошечными членами, но сегодня узрела истину. Их покупают, чтобы компенсировать отсутствие мозгов. Эд как был членистоногим пятикантропом, так им и остался. Грубый, неотесанный мужлан. Я залезла в свой автомобиль, скорее блокируя двери. Хотя он и так уже получил все, что хотел. Сорвалась с места, через секунду оставив внедорожник Бесова позади. Переступая порог дома, я благодарила судьбу, что Олег возвращается завтра утром. Что бы сказал муж, обнаружив меня в таком потрепанном виде? Я остановилась в центре 50-метровой гостиной, утомленно озираясь по сторонам. Всегда ощущала, что живу в огромном благоустроенном музее. Кругом стеллажи, стеллажи, стеллажи. Некоторые экспонаты коллекции мужа внушали благоговейный страх, чего только стоили четкие африканской ведуньи. Я не разделяла его страсти обладать всеми этими реликвиями. Под гул лихих мыслей поднялась по лестнице, плотно закрывая дверь в спальню. Я избавилась от платья, спешно отправив его в корзину для грязного белья, а затем скрылась в ванной. Прохладные струи из душевой лейки погнали тысячу мурашек по самым чувствительным местам. Я задыхалась, как будто только что пережила все заново. Помешательство. Если бы наша страсть могла гореть, мы бы спалили всю планету. Хорошенько отмокнув под душем, высушила волосы, накинула халат и вернулась обратно. В сумке завибрировал телефон. Достала мобильный, проворковав чересчур жизнерадостным голосом. «Олег, рада тебя слышать!» Сердце сжалось от волнения. Казалось, муж видит меня насквозь. «Добрый вечер, ненаглядная. Звоню предупредить, что задержусь в Лондоне еще дня на три. Завтра премьера в Королевском оперном театре, а потом несколько важных встреч». «И ты не успеешь вернуться к премии «Звезда»?» Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. «Вряд ли». «Ну ладно, надеюсь, ты не против, если меня будет сопровождать Цветков?» «Без проблем. Неплохой ход перед премьерой фильма». «Я тоже так думаю». Муж отключился, а я изнеможденно повалилась на кровать. Зимой мы с Максимом снялись в новом проекте. Чтобы подогревать интерес публики, время от времени появлялись вместе на светских мероприятиях, заявляя на камеру, что просто дружим. С недавних пор Олег не пропускал ни одной премьеры в Королевском оперном театре. Корреспонденты «Желтой правды» толсто намекали, что мой муж облюбовал себе новую музу, 18-летнюю певицу с невероятным диапазоном голоса. В глубине души я давно подозревала нечто подобное. Ничего удивительного, все мужчины мне изменяли. Антон, Эдик, теперь и Олег. С ним отношения совсем разладились. Наши рабочие графики не совпадали. Он возвращался с командировки, а я улетала на съемки. Или наоборот. Уже забыла, когда мы встречались в постели в последний раз. Я изо всех сил старалась почувствовать коллегу хоть что-то, стать достойной любящей женой, но ничего не вышло. Тем не менее, я не прекращала его уважать. Только благодаря протекции Королёва отец остался жив и вышел на свободу. Несмотря на то, что на съемках за мной увивались десятки мужчин, и никогда не думала об измене. Однако сейчас чувствовала себя грязной падшей женщиной. Меня сжирало чувство вины. Вся наша история с Эдом была одной огромной ошибкой. Будто сама стихия кричала «Вам не суждено быть вместе», посылая ураганы, пожары и прочие бедствия. Но мы, как два идиота, продолжали упрямо нестись на бетонное ограждение. Трудно жить, зная, что где-то существует мужчина, способный заставить тебя гореть. Периодически задыхаться от угарного газа, но пылать так, что видно из космоса. Я распахнула дверцы огромной гардеробной и прошла в самую глубь. Открыла небольшой шкаф, забитый хламом. Покопавшись в старье, вытащила черную футболку с надписью «Металлика» на груди. Я скинула халат, нарядившись в его футболку. Сегодня ночью мне хотелось спать с ним. С раннего утра у меня была распланирована каждая минута времени. Удалось выдохнуть только ближе к обеду. Воспользовавшись паузой, я зашла выпить кофе в кафе Останкино. Тут было полно медийных личностей, поэтому никто не надоедал просьбами об автографе. Я расположилась возле дальнего столика, заказала капучино с корицей и стала неторопливо изучать журнал звонков. «Ангелина?» — повернула голову, выплывая из облака тревожных мыслей. Пару секунд удивленно моргала, пытаясь припомнить имя сексапильной брюнетки в джинсовом комбинезоне. Наконец в сознании щелкнуло. «Аня?» «Вот так встреча!» — каскадерша широко улыбнулась. «Да уж», — растерянно повела плечом. «Я отучилась в школе каскадеров и с понедельника буду дублировать Анисину в боевике «Погоня», — гордо сообщила старая знакомая. «Поздравляю! Кстати, Эдик в Москве, ты в курсе?» Без обиняков поинтересовалась она. «Кто это?» — сухо парировала, опуская ресницы. «А, ну да, он совсем не запоминающийся мужчина». Брюнетка расхохоталась, беспардонно усаживаясь рядом. «Хочу тебе кое в чем признаться». «Знаешь, мне пора». «Я хотела извиниться. Вела себя в Сочи не слишком дружелюбно. На самом деле, после того, как ты победила беса на гонках, я даже тебя зауважала». Девица прищурилась, посылая в меня лукавый взгляд. «Неожиданно», — пробормотала, не разделяя ее энтузиазма. «Мне казалось, вы с Эдом идеальная пара». Она подмигнула, поднося кружку к алым губам. «Помню, посоветовала ему мчаться к тебе, когда ты вернулась из Абхазии». В голове совершенно не вовремя всплыла картина наглого улыбчивого красавца с конфетами и бутылкой вина в руках. Уголки губ задрожали от слабой улыбки. «Но потом ты все испортила», — холодно продолжила собеседница. «Вышла замуж за олигарха, заставив нашего бесика страдать. Он же сразу утешился». Я сердито сжала кулаки. Аня вздохнула. «Положа руку на сердце, Баринова не оставила Эду выхода». «О чем ты?» — неохотно поинтересовалась после небольшой паузы. «Свадьба по залету. Только знаешь, как-то раз она напилась до зеленых соплей и призналась мне, что все выдумала, лишь бы женить беса на себе». «Что выдумала?» Я поморщилась, ощущая покалывание на кончике языка. «Ну, соврала, что ждет ребенка. Настя планировала быстренько залететь, но ничего не вышло». Каскадерша нахмурилась, глядя прямо в глаза. «Зачем ты мне об этом рассказала? Они до сих пор вместе, значит, его все устраивает». Собеседница пожала плечами. «После того, как ты вышла замуж, Эдик еще месяц бухал. Мы с Борей откачивали его утром перед свадьбой. Он еле на ногах стоял. Тогда мне казалось, Баринова сможет его отлюбить. Но я ошиблась. Эдик гуляет, Настя превратилась в невротичку. Их брак трещит по швам». «Рада была повидаться». Я подскочила с места. «А как же твой брак?» Брюнетка насмешливо сощурилась. «У нас все отлично», — бросила через плечо, поспешив к выходу. Ежегодная премия «Звезда», организованная модным журналом «Starlife», вручалась раз в год за самые большие заслуги в области отечественного кинематографа. Сегодня в концертном зале «Барвиха» собрались все сливки столичного общества. Помощница Алены еще неделю назад выяснила, кто заберет статуэтку в номинации «Актриса года». Поэтому, увы, я не могла игнорировать эту ярмарку тщеславия. Уже спустя полчаса створки рта болели от нескончаемых улыбок. Хорошо, рядом был Максим. Удивительно, но за это время мы по-настоящему сдружились. Людям с Земли казалось, мы небожители. Обладаем всеми дарами и привилегиями жизни. Слава, богатство, признание. Однако мало кто знал, какой ценой дается успех. Максим потерянно улыбнулся продюсеру Голышеву, который салютовал нам бокалом с шампанским, не прерывая светской беседы с режиссером Бондаренко. «Лина, помнишь Эда?» Я вздрогнула, машинально поворачивая голову. Ноги ослабели, кровь отхлынула от лица, стоило угодить в янтарную пучину золотисто-карих глаз. Нервно заморгала, скользнув взглядом по его поджарому телу. Впервые видела Эда в строгом костюме. Шелковая рубашка, расстегнутая на две верхних пуговицы, облегающие брюки и стильный пиджак. Все самого мрачного оттенка черного. Кристиан Грей нервно курит в сторонке. Я покачала головой, ощутив, как во рту скапливается слюна. «Ну что, забыла беса? Мой каскадер на съемках в Сочи. Кстати, он нехило поднялся, возглавляет крупную строительную компанию, перебрался в Москву». «А, да, припоминаю», — вымученно улыбнулась, мечтая провалиться сквозь землю. Перед глазами вспыхнула картина рваных кружевных трусиков на полу его внедорожника. По бедрам разлилась приятная теплота. «Давно не виделись, Ангелина», — произнес учтивым низким голосом, покусывая нижнюю губу. «Да, давненько», — сухо кивнула, благодаря судьбу, что меня приглашают на сцену. Словно во сне я произнесла благодарственную речь и, получив скупую порцию аплодисментов коллег, поспешила скрыться в гримерной, которая располагалась в длинном коридоре за сценой. Ахнула, ощутив крупные ладони на своем животе. Бес беспардонно затолкнул меня внутрь крошечного помещения. «Эд!» — произнесла с ужасом. «Мы на вручении премии! Здесь полно людей! Камеры!» Его глаза горели в темноте, источая сумасшедшую похоть. «Я вырубил камеру на входе в гримерку. Тебе не о чем беспокоиться». Беспечно хохотнул, прижимая меня к двери. «С того момента я не могу думать ни о чем другом». Недобро добавил, вольно гуляя ладонями по моей заднице. «Боже!» — попыталась его оттолкнуть. «Ты путаешь!» — Эд проскользнул в ушную раковину кончиком языка. «Бес!» «Ты меня погубишь!» — судорожно прошептала, прижимаясь к напряженному животу любовника. «А у меня наоборот. Только рядом с тобой живу». Вздрогнула, когда теплые ладони пробрались под подол, стягивая мои трусики по ногам. Как под гипнозом я потянулась к пряжке ремня. Эд стиснул челюсти, позволяя мне расстегнуть его брюки, спустить плавки. Член выбрался на свободу. Большой, теплый, уже готовый. Сжала его, нежно массируя головку. В эту секунду мужчина отвел мою ногу и, притянув за ягодицы, стал решительно проникать внутрь. «Ай!» Стон наслаждения растворился в долгом чувственном поцелуе, а потом мы слетели с тормозов. Я уже с минуту намазывала румяный тост сливочным маслом, когда тяжелая входная дверь неожиданно хлопнула. «Олег?» Пальцы онемели, серебряная вилка выскользнула из рук. «Ну, здравствуй, женушка!» Беспечно улыбнулся высокий худощавый мужчина, с ног до головы сканируя задумчивым, немигающим взглядом. «Как долетел?» Спросила, немного поколебавшись. «Как обычно, хорошо. Приму душ и сразу в офис. Накопилось много дел». Клюнув меня в щеку, мужчина побежал вверх по лестнице. Около локтя ожил телефон. Стоило мельком взглянуть на имя входящего абонента, как я, не раздумывая, приняла вызов. «Феликс?» «Лин, ты утренние новости видела?» — взвинченно поинтересовался брат. «Нет, а что стряслось?» Образовалась пугающая тишина. Возможно, что-то со связью, ведь брат с женой и ребенком жили в Нью-Йорке. Феликс играл за ведущий клуб NBA. Злате позвонила подруга из Вестей. К ним в редакцию попали фотографии, на которых твой благоверный обжимается с какой-то певичкой на берегу Темзы. Ты в курсе? Что? Лина, твой муж тебе изменяет и даже не пытается это скрыть. Я прямо сейчас позвоню этому уроду и выскажу все, что думаю. Никому не позволю втаптывать в грязь мою сестру. Голос на том конце сорвался от негодования. Телефон чуть не выпал из безвольной ладони. Я промямлила. «Феликс, прошу, не вмешивайся. Мы сами разберемся. «Сестренка, ты дурканулась. От славы крыша поехала. Не узнаю тебя. Прежняя Ангелина Железнова никогда бы не допустила подобного. Что у вас там творится, черт подери?» Сокрушался брат, не давая ставить слово. «Спасибо за заботу. Мы прямо сейчас поговорим. Уверена, это какое-то недоразумение». Я закрыла глаза, принимаясь не спеша массировать виски. Бумеранг как-то слишком быстро ударил в лоб. Глубоко вздохнув, я поднялась наверх, распахивая дверь в супружескую спальню. «Олег?» Мужчина уже успел переодеться в другой костюм. Он обернулся на мой слабый голос, выжидающе заглядывая в глаза. «Что такое? Я ужасно спешу». «Папарацци засняли тебя с другой женщиной». Наши взгляды сошлись. По ногам разлился озноб. Муж удивленно вскинул бровь, глядя на меня снисходительно, как будто я жалкая букашка на лацкане его люксового пиджака. «Это фотомонтаж. Я думал, ты умнее, Лина». «Зачем ты врешь?» — прошептала дрогнувшим голосом. «Если у тебя появилась другая, так и скажи. Разойдемся, как цивилизованные люди». Он переменился в лице, делая большой шаг навстречу. Я инстинктивно отпрянула, ударяясь спиной о дверцу шкафа. «Разойдемся?» — изрек каким-то странным змеиным шипением. «Ты о чем, деточка?» По спине заплясали мурашки размером с кулак. «Я не буду это терпеть! Ты втаптываешь мое имя в грязь!» «Твое имя? Ох, как заговорила! Знай свое место, иначе я очень быстро тебе его укажу. Надеюсь, ты больше не станешь закатывать истерики. Хочу видеть сегодня вечером ласковую жену. Я очень соскучился». Муж подмигнул, окидывая мое тело продолжительным цепким взглядом. Его челюсть затряслась. Меня передернуло от отвращения. Страх острыми когтями сковал изнутри. Господи, с кем я связалась? У меня самолет через пару часов. Модельные пробы в Париже, а оттуда на съемки в Барселону. Разве ты забыл? Криво улыбнулась, отводя взгляд. Ты вечно куда-то бежишь. Ну что же, надеюсь, когда вернешься, будешь вести себя гораздо сговорчивее. Давай договоримся. Это первая и последняя твоя истерика. Иначе мне придется проявить характер. Олег поравнялся со мной, запутав жилистую ладонь в распущенных волосах. Когда муж скрылся за дверью, я бросилась собирать чемодан. На самом деле, французские пробы были запланированы только через 2 дня, но я больше не могла находиться с ним под одной крышей. Я ощущала себя на дне дьявольского котла, и он начинал медленно закипать. Глаза слезились. Боже, я так запуталась. Прошлая встреча с Эдом окончательно выбила из седла. Нужно было скрыться со всех радаров и хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. Без давления со всех сторон. Витиеватые улочки, морской воздух и иностранная речь подходили как нельзя лучше. 2 недели спустя. Европейские каникулы завершились аккурат в день ежегодных соревнований гончих псов, которые проводили приятели Олега. Муж обожал это веселое охотничье мероприятие, настоятельно рекомендуя мне вернуться. Какая разница, все равно Эд ни разу не вышел на связь. При желании раздобыть мой номер не составляло бы никакого уж труда. Это означало, у наших безумных встреч вряд ли будет продолжение. И хоть я думала о бесе днем и ночью, засыпая, как раньше в его футболке, свобода казалась чем-то призрачным, эфемерным. Я должна играть отведенную роль. Так будет лучше для всех. Ведь правда? Я очень рад, что ты вернулась. Вкрадчиво изрек муж, накидывая мне на плечи клетчатый плед. Несмотря на середину августа, погода сегодня хмурилась, накрапывал дождик. Мы находились посреди леса, наблюдая, как русские гончие преследуют русака. На территории нашего дома жили 2 собаки. Они-то и участвовали в сегодняшнем преследовании. Задача собаки — найти зайца и голосом довести его до хозяина. «Бадди! Людвиг! Вперед!» — перекрикивали мы друг друга. «Бадди! Людвиг! Ну же! Ура!» Я бурно отреагировала, когда здоровенный грязный пес Бадди первым поймал зайца. «Молодец! Хороший мальчик!» Широко улыбнулся Олег, погладив победителя против шерсти. «А вот Людвиг никого не поймал», — задумчиво заключил муж, когда мы уже въехали на территорию особняка. «Ну и что? Там участвовало больше 30 собак. Какая разница? «Уже никакой». Он недобро рассмеялся, расстегивая внутренний карман жилетки. Я вздрогнула, словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как мой муж вытащил из-за пазухи небольшой серебристый пистолет. В первую секунду даже показалось, он игрушечный, а потом... «Людвиг, нет!» — охрипло от звука собственного голоса. Он поглотил тихий глухой треск оружия. В воздухе запахло сладковато-приторным запахом крови. Я глупо моргала, глядя на преданного пса Людвига, который валялся в луже собственной крови. «Он проиграл 3-й год подряд. Бесполезная псина». Равнодушно заключил Олег, направляясь в дом. Я приросла к месту, судорожно зажимая рот ладонью. «Урод! Ты убил его!» Застонала, давясь подкатившей к горлу желчью. Меня вывернуло наизнанку, а потом еще раз. «Почему ты до сих пор не готова?» Равнодушно поинтересовался Королёв, распахивая дверь в комнату для гостей. «Сегодня вечером у нас планировалась вечеринка в честь охотничьих состязаний. Я сидела на полу рядом с дверью в ванную, сотрясаясь от рыданий. В носу свербело от сладковатого запаха смерти, горло вновь подкатывала тошнота. «Ты убил его, а он был тебе так предан!» «Сильный всегда ест слабого, это закон природы», — беспечно улыбнулся Олег. «Переодевайся, скоро гости придут, ты должна блистать!» Сухо отдал приказ, покидая комнату. Стоило только пошевелиться, как меня вновь вывернуло. Только тут дошло, что я связала себя узами брака с настоящим монстром. Я так и не спустилась вниз. Провалялась на коротком неудобном диване гостевой комнаты, оплакивая Людвига. Судя по музыке и песнопениям, последние гости разошлись только под утро. Выяснив у домработницы, что Олег покинул дом, я вернулась в спальню, вновь ощутив странную слабость во всем теле. Хотелось уснуть и больше не просыпаться. Взгляд уперся в алый ежедневник на прикроватной тумбочке. По коже разлился мороз. Пальцы машинально накрыли рот, ощутив на дне желудка новый клокочущий позыв. «Задержка дней на 10», — прошептала пересохшими губами, а потом в третий раз за утро понеслась в уборную.